Глава вторая. Детективное партнерство графини Апраксина и инспектор Миллер возникло в 1946 году. Рудольф Миллер-старший не раз рассказывал сыну Рудольфу историю своего знакомства с графиней Марией Владимировной Апраксиной. История была вполне детективная. Сразу после войны в Баварии оказалось много так называемых ДП, депортированных персон. Это были бывшие пленные астарбайтеры и просто беженцы, выплеснутые войной на чужой негостеприимный берег. Агенты НКВД уже прочесывали Германию в поисках бывших граждан СССР и, найдя, агитировали их возвратиться на родину. «Родина простила, родина не забыла, родина зовет вас обратно». Именно так, с большой буквы. Но желающих вернуться было немного, поскольку в это время уже стали доходить слухи о том, как родина, а точнее подразделение НКВД, носившее мрачное название «Смерть шпионам», сокращенно «СМЕРШ», уже на границе освобождает возвращенцев от скудного багажа, фильтрует и, пересадив теплушки, гонит прямиком в Сибирь. Менять лагерь на лагерь никому не хотелось, и люди застревали в лагерях ДП в надежде как-нибудь ускользнуть от смертельных объятий простившей родины. Пока союзные власти решали их судьбу, застрявшие в Баварии ДП жили в специально организованном для них лагере неподалеку от Мюнхена. Они пользовались относительной свободой передвижения, к великому неудовольствию обитателей ближайших деревень. То и дело, к коменданту лагеря заявлялся какой-нибудь крестьянин с жалобой на кражу дров из аккуратно сложенной вдоль стены дома поленницы или на пропажу наполовину насиженных куриных яиц, выкраденных вместе с корзиной и наседкой. Комендант терпеливо выслушивал крестьян и переправлял их в местную полицию. Полицейские еще более терпеливо выслушивали подробнейшие истории об исчезновении сушившегося на веревке белья или варившейся в медном котле патоки, пропавшей, естественно, вместе с котлом, обстоятельно все записывали, осматривали место происшествия и никаких репрессий против ДП не предпринимали. Будучи все бывшими фронтовиками, они жалели их, чувствуя несправедливость происходящего. Для них, побежденных, война уже кончилась, а для ДП, принадлежавших к народу-победителю, она все еще продолжалась. Но вот однажды к Миллеру-старшему с жалобой явился крестьянин и заявил, что у него прямо из хлева свели корову. Пострадавший утверждал, что соседи видели прогуливающихся возле их деревни русских. Так окрестное население звало всех ДП, несмотря на то, что в лагере кроме русских были украинцы, белорусы, а также поляки и сербы. Миллер с бригадой полицейских отправился в лагерь с обыском. Комендант дал им в помощь служившую при американской комендатуре переводчицу, это и была графиня Мария Владимировна Апраксина. В лагере ДП, кроме дощатых бараков, был каменный шестиэтажный особняк, в котором в годы войны располагался военный госпиталь. Как ни обшаривали бараки и особняк полицейские, они не нашли ни коровы, ни говядины. Миллер, отец и графиня осматривали здание бывшего госпиталя вдвоем, и Миллер потом говорил сыну, что он уже во время обыска понял, а Праксина догадывается, где находится искомая корова. Она еле сдерживала смех, глаза ее озорно блестели, но своих голодных и предприимчивых соотечественников графиня не выдала. И Миллер ее понял. Спустя несколько месяцев судьба снова свела Миллера-старшего и графиню Апраксину при расследовании очередного русского дела, на этот раз об изнасиловании молодой немки. И тут уж Апраксина, снова приглашенная в качестве переводчицы, подозреваемого земляка не пощадила. Она задавала ему, помогая Миллеру, такие каверзные вопросы, что прижатый к стенке преступник очень скоро признался в содеянном. Его арестовали и передали в ближайшую советскую комендатуру. И Миллер видел, что графиня удовлетворена таким исходом. Когда дело было закончено, Миллер-отец вспомнил про похищение коровы. Клятвенно заверив Апраксину, что дело о корове уже закрыто, и русским ДП ничего не грозит, он уговорил ее раскрыть тайну сокрытия столь крупной скотины на небольшой территории лагеря. «Вы недооцениваете русскую смекалку», — смеясь сказала графиня. «Вспомните, в здании бывшего госпиталя был довольно вместительный лифт для транспортировки больных. Так вот, я почти сразу же обратила внимание, что когда вы обыскивали этаж за этажом, лифт все время был занят и находился где-то на других этажах. И, конечно же, я скоро заподозрила, что корова запрятана в лифте. Чтобы удостовериться, я подошла к закрытым дверям лифта и принюхалась. Из щели пахнуло, как из хорошего хлева.